Глава 24. Танго. Пока остается тепло. Рано утром, добравшись до Токио-Эки, Танго сел в поезд на Татэяму. Там пересел на местную электричку и доехал до Тикуры. Утро выдалось идеальным. В небе ни облачко, в воздухе ни ветерка, почти никаких волн у побережья. Лето кануло в прошлое, и на майку с короткими рукавами пришлось натянуть пиджак. Из окна поезда Танго не заметил на взморье ни человека. «Настоящий кошачий город», — подумал он. Перекусив в привокзальном ресторанчике, он сел в такси. В санаторий прибыл во втором часу дня. За стойкой регистратуры дежурила та же медсестра, что и раньше. Сестра Тамура, с которой он вчера говорил по телефону. Она помнила Танго в лицо и сегодня держалась немного приветливее. Даже слегка улыбнулась при встрече. Возможно, просто потому, что на этот раз Танго был опрятнее одет. Сестра Тамура пригласила его в столовую, угостила кофе. «Подождите немного, доктор скоро придет», — сказала она и ушла. Врач появился минут через 10. Мужчина лет 50 с проседью в волосах. Вошел, вытирая руки полотенцем. Казалось, он только что работал по хозяйству. Белого халата на нем не было. Серая рубашка, серые брюки, на ногах потрепанные кроссовки. Крепко сложен. Этот врач куда больше смахивал на университетского тренера по бейсболу, который никак не вытянет свою команду из второй лиги. Рассказ врача мало чем отличался от того, что он сообщил вчера по телефону. К великому сожалению, на данный момент медицина практически бессильна. Судя по его голосу и выражению лица, ему и правда было очень жаль. «Похоже, остается одно. Вам самому нужно попробовать как-то ободрить вашего отца и, дай бог, вернуть ему волю к жизни». «Но если с ним говорить, он услышит?» — спросил Танго. Врач отхлебнул остывшего зеленого чая. На лице его читалось сомнение. «Если честно, не знаю. Он в коме и на слова не реагирует. Однако известны случаи, когда пациенты даже в глубокой коме слышали и понимали, что им говорят. Значит, слышит он или нет, непонятно». «К сожалению». «Сегодня я останусь до половины седьмого», — сказал Танго. «Посижу с ним и постараюсь поговорить». «Если заметите какую-либо реакцию, сообщайте», — кивнул врач. «Я буду неподалеку». В палату к отцу Танго провела молоденькая медсестра. Судя по бирке на груди, звали ее Адати. Отец лежал теперь в одноместном боксе совсем другого здания, корпуса для тяжелобольных. Колесо провернулось еще на один зубец вперед. Дальше двигаться некуда. В узкой клетушке со стылым воздухом половину места занимала кровать. Сосновая роща за окном защищала здание от морского ветра. Деревья были высажены так густо, что казались огромной глухой стеной, отделявшей санаторий от остального мира. Медсестра вышла, и Танго остался с отцом наедине. Тот лежал с закрытыми глазами, лицом к потолку. Танго присел на деревянный табурет у кровати и взглянул на это лицо. В изголовье стояла капельница. Жидкость из пластикового мешочка поступала по тоненькой трубке в вену, почти неразличимую на левой руке отца. Еще одна трубка использовалась для сбора мочи и заканчивалась другим мешочком. Жидкости в этом мешочке было пугающе мало. С прошлого визита Танго отец будто высох и ужался еще сильнее. На ввалившихся щеках и окостеневшем подбородке белела двухдневная щетина. Глубоко посаженные глаза совсем утонули в глазницах. Казалось, достать их оттуда можно лишь каким-то очень особенным инструментом. Ввалившиеся веки захлопнуты, точно металлические шторы придорожной лавки в ночи. Рот приоткрыт. Дыхание Танго не услышал, но, когда приблизил ухо к отцовым губам, уловил слабое колебание воздуха. Элементарные жизненные функции организмом еще поддерживались. «Словно поезд, который сбрасывает скорость перед тем, как остановиться», — сказал по телефону лечащий врач. «До ужаса реалистичное сравнение. Поезд отца сбрасывал скорость и, двигаясь по инерции, плавно останавливался посреди пустынной долины. Утешало лишь то, что ни одного пассажира в этом поезде уже не осталось. И когда он остановится окончательно, жаловаться никто не станет». «Я должен заговорить с ним», — подумал Танго. «О чем и каким тоном?» «Отец», — позвал он вполголоса, и хотел было продолжить, но никаких подходящих слов не нашел. Тенго встал с табурета, подошел к окну, окинул взглядом аккуратно ухоженный сад, сосновую рощу, высокое небо. Одинокая ворона, сидя на большой антенне, грелась в лучах солнца и задумчиво озирала окрестности. На тумбочке у изголовья стоял радиоприемник со встроенным будильником. Ни та, ни другая функция отцу были не нужны. «Это я, Тенго. Приехал к тебе из Токио», — продолжил он, стоя у окна и глядя на отца сверху.